«Стойте», — сказала она тихо. Оба мастера замерли, повинуясь. Она подошла ко мне, взглянула на меч. «Он принял тебя, Ром. Мы, кажется, мы с ним знакомы», — сказал я. «Этого не может быть», — покачали головами мастера. «Тень Шаль отвергает всех с момента перековки, но не его». Мастера переглянулись. В их глазах застыл страх, а в глазах Салине все то же странное одобрение и любопытство, которое, как я начал понимать, могло быть куда страшнее любой ярости. Я поднял клинок. Он не дрожал, он дышал мерно, спокойно, а рукоять словно была выточена под мою ладонь. И тут я снова почувствовал ту фантомную дрожь в крови. Что-то возвращалось, и у этого что-то было имя, другое имя. Ворота квартала лунорожденных не казались массивными и крепкими, но каждый знал, что силой их не возьмешь. Это не стены, а черта. Если ты ее пересекаешь, должен быть готов, что с тебя спросит. Мы с Селине вышли первыми. За нами, Хван, пара наставников и охрана в черных масках. Все выглядело официально, слишком. Даже закатный свет скользил по плитам, как по лезвию. Снаружи ждали 6 представителей солнцерожденных. Белые мантии и мундиры, золото на эмблемах, даже механические лошади тоже были белыми. Возглавлял их тот, кого я помнил с первой встречи. Молодой лорд Альтин. Селине поприветствовала его коротким кивком. Высокий, статный, с лицом, будто вырезанным из мрамора. Его взгляд скользнул по мне, не грубо, но так, как смотрит на найденную вещь. «Магистр Селине», — произнес он ровно, — «мы здесь по запросу совета. Формальное основание, магическая аномалия в вашем квартале и потенциальная угроза стабильности энергетическим каналам Альбигара. Согласно соглашению между кланами, Селине даже не изменилась в лице. Напомню, почтенный лорд Альтин, что согласно соглашению, вы имеете право на обращение, но не на изъятие. А если хотите подискутировать о стабильности, начните с того, почему в лабораториях по очистке ноктиума в последний год зафиксировано аж 12 инцидентов». Кто-то из солнечных фыркнул. Один из их магов, молодой, но уже явно преисполненный праведной яростью, шагнул вперед. «Этот рекрут потенциально опасен. Все мы потенциально опасны», — отрезала Салине. «Вопрос, для кого? Наш клан интересует лишь то, насколько мы опасны для тварей за пределами города». Я стоял рядом, пока что не говорил ни слова и наблюдал, изучал, но Альтин все же повернулся ко мне, окинул взглядом, в котором не было ни страха, ни злобы, только интерес. Так смотрит смертоносную бактерию в пробирке, или на родственника, которого предпочли бы забыть. «Если ты, то, о чем я думаю, скоро вся империя заговорит о твоем имени». Он, не мигая, уставился на меня. Вопрос лишь в том, на каком языке, страха или ненависти. Я выдержал взгляд, не дернулся, просто сказал. Я пока не выбрал, на каком языке предпочитаю отвечать. За его спиной кто-то дернулся, мол, дерзко. Он лишь приподнял бровь. «Хорошо, мы еще вернемся». Он перевел взгляд на Салине. «Совет получит официальную жалобу от нашего клана. Причина – отказ от сотрудничества и подрыв древнего договора. Как и положено», – кивнула она, – «только поторопитесь. Пока вы пишете жалобы, мы здесь растим тех, кто защищает вас по ночам». Они уехали, медленно, чинно, как приличествует тем, кто не привык проигрывать. Я остался стоять перед воротами. Тень Шаль на поясе недовольно гудел, словно сам был возмущен неподобающим обращением. Ночь окутала ворота, камни под ногами хранили тепло, но воздух был холоден, и в этом холоде я вдруг ощутил, как моя тень снова колыхнулась сама, без призыва. Тень отделилась и скользнула к дороге, в сторону, куда уехал Альтин и солнцерожденные. Она словно знала Альтина, я почувствовал это, и он ей очень не нравился. Глава 6. Общий зал гудел, как встревоженный улей. Всех рекрутов этого цикла выстроили в шеренгу. Кто-то пытался стоять по стойке смирно, кто-то, наоборот, зевал с вызовом, словно хотел этим зевком вызвать магистра, который все никак не появлялся. Я стоял у стены, глядя на пыльные витражи и вдыхая запах начищенного пола, сырой ткани и раствора ноктиума. «Сколько можно ждать?» — рыкнул кто-то слева. «Они выбирают, кто умрет первым, вот и колеблются», — пробормотал другой. Хван подошел ко мне сзади и боднул плечом. «Держу пари, нас с тобой запихнут в самую скучную секцию. Хочешь, в операторы контроля помех, или в обслуживание бронемашин? Уверен, наш дружок Остин сделает для этого все возможное». Я усмехнулся, но не успел ответить, двери распахнулись. Вошли сразу трое магистров, и среди них, лунный страж Тарин Сойер, Та самая большая шишка из совета герцога. Все в нем напоминало о полном контакте с тенью. От черно-серой брони под плащом до взгляда, острого, холодного, мрачного. Да и оружие у него было явно древнее. Внимание, рекруты. Начал магистр Алвар Трейн. Озвучивается предварительное распределение по итогам первой ступени отбора. Эти списки не финальны, но с них начинается ваше настоящее обучение и ваша служба. Игры кончились. Списки материализовались прямо в воздухе, полупрозрачные свитки медленно разворачиваясь перед нашими глазами. Хван был среди первых. Группа стажеров-оперативников, тихо прочитал я. Уровень допуска, секторные вылазки. Допуск к внешним миссиям в сопровождении. Право на стажировку у лунных стражей. Поздравляю, Хван, ты в списке. Он чуть не подпрыгнул. Видал, мама говорила, что я способен максимум на погребение трупов. А тут... почти герой. Я улыбнулся. За него я действительно радовался. Лиальтин, объявил Алвар. Ты также в группе стажеров-оперативников с правом на стажировку у лунных стражей. Поздравляю. Она стояла чуть поодаль, в тени колонны. Не шелохнулась. Но я видел, пальцы девушки сжались в кулак. Она была рада больше, чем хотела показать. Это была ее личная победа. А потом дошла очередь до меня, и в зале повисла пауза. Заметная, тягучая. Ром. Особое распределение. Стажер лунных стражей. Магистр кивнул в сторону главы подразделения. Под личным наблюдением мастера Сейра. Остин Ривель, аналогично. Воздух в зале дрогнул. Некоторые повернулись в мою сторону. Другие, преимущественно аристократы клана, отвернулись, словно от меня исходили зловонные миазмы. Рожа у них перекосила знатно. Особенно у моего приятеля Остина. Баронский сынуля усмехнулся громко, нарочито, шагнул вперед. Почтенные магистры, рекрут Ром не прошел полный учебный курс, не сдавал общую аттестацию и не доказал, что надежен, за что он получил место в лунных стражах. Я встретился с ним взглядом, наверное, за улыбку моей тени. Кажется, она очень обаятельна. Он шагнул ближе. Таким, как ты, место на цепи, а не в строю, прошипел он. Лунный страж – это элита. Остин, раздался голос Салине. Мы все здесь на цепи, и твоя цепь – это устав. Умей его придерживаться, иначе у совета возникнут вопросы не только к тебе, но и к твоему отцу. Он застыл и захлопнул рот, когда Селине упомянула барона. Насколько я понял, здесь родители по полной программе отвечали за проступки своих детей. Даже аристократы, особенно аристократы, в какой-то степени рядовым членам клана вроде Хвана было куда проще. Меньше ответственности и требований. Хван хлопнул меня по плечу, хихикнул. Мог бы поделиться удачей, а, не спеши радоваться, Ром, бросила Лия. Она подошла вплотную. Стажировка у лунных стражей, это не подарок, а очередное испытание. Я кивнул. Ага, им, кажется, понравилось меня испытывать. В этот раз они будут смотреть не просто на твою силу, а на то, как ты ее используешь. Осторожно, Ром, ты сейчас на той тонкой грани, где один шаг, и ты станешь угрозой самому клану. И тогда... В глазах Лии промелькнуло беспокойство, словно ей и правда было не все равно. «Понял», — отозвался я, — «спасибо за предупреждение. Я почти вышел из здания, когда услышал шаги, ровные, уверенные, чужие. Ты не слишком спешишь для безродного, которому выпала такая честь», — раздался знакомый голос за спиной. «Остин». Я обернулся. Он стоял, скрестив руки, как мрачная статуя. На лацкане куртки красовались все те же знаки отличия. Серп луны и две звезды, отливающие сталью. Его глаза сверлили меня, как будто я, неуместная грязь на подошве его ботинок. Этот барончик начинал мне надоедать. «Всегда так рад видеть тебя, Остин. Не знал, что ты скучаешь», — отозвался я и оперся о стену. Он сделал шаг ближе. «Ты зарываешься, безродный. Я видел вас, тогда, на крыше. Тебя и Лию. Не думай, что ты можешь, что вообще стоишь ее. Ты, никто. Ошибка клана. Без имени, без рода, без права на славу. Странно, что ты решил говорить за нее», я пожал плечами. «Она вроде умеет разговаривать сама, или аристократия теперь говорит за женщин тоже. Прогресс, а я не знал». В его глазах мелькнула искра. Неподдельная злость. Он ненавидел не столько мои слова, сколько то, что я вообще осмелился ответить. Меня же это откровенно забавляло. «Ты думаешь, что твоя особенность дает тебе право перешагивать границы?» прошипел он. «Но мы в ночном клане, и здесь свои законы». Я усмехнулся. «Ты, видимо, путаешь границы с загонами, а я, не скот, хотя спасибо, что напоминаешь, где тут пастухи. и кто лает громче всех. Остин напрягся. Я чувствовал, как его тень уже дрожала рядом, готовая вырваться наружу. Он почти вытащил артефактный кинжал. Почти. Еще слово, и я покажу, кто ты есть. Без экзаменов, без протоколов. Я развел руками. Да пожалуйста, если тебе не надоело целовать пол. Но помни, что сейчас угрожаешь стажеру лунных стражей. Хотя давай подождем парочку свидетелей, и тогда о твоем позоре заговорят громче. Он шагнул ближе. Я не отступил. Воздух между нами раскалился. И тут послышались шаги. На повороте появился наставник Тиваль. Старик с хромотой и стальным взглядом. Он задержался и уставился на нас. Проблемы, рекруты. Его голос мог бы заморозить лаву. Остин отступил на полшага и поклонился. Никак нет, наставник. Просто обсуждение философии клановых границ и устава. Тогда обсуждайте с книгами, где этот устав написан. Остин Ривель, мне снова доложить магистру Трейну о вашем излишнем рвении. Барончик тут же выпрямился, словно проглотил стальной пруд. Никак нет, наставник Тиваль. Тем лучше, Ривель-младший. Пора бы вам нарастить не только мышцы, но и немного благоразумия. Он ушел, но взглядом дал понять, он все видел и слышал. Остин снова повернулся ко мне, и на этот раз он говорил уже куда тише. Держись подальше от Лии, и помни, я выясню, кто ты такой и какого черта делаешь в моем клане. Посмотрим, чего ты будешь стоить, когда я все разузнаю. Я осклабился. Помощь в поисках нужна, да пошел ты. Он ушел, я остался. Сердце стучало, но не от страха, от предвкушения. К полуночи нас построили, без лишней торжественности, будто мы не будущие защитники империи, а просто очередная смена сборщиков Ноктиума. Перед нами стоял мастер Гилла, дежурный командующий оперативными группами. Морщинистый, худой, с руками, покрытыми застарелыми ожогами, как у тех, кто слишком долго взаимодействовал с нестабильным Ноктиумом. Сегодня ночью малый отряд сборщиков вышел за западные стены. Направление работы, сектор 2-7. Он же Калит, на границе сумрачной гряды. Его голос был хриплым, резким. Отряд вышел и замолчал. Народ вокруг меня зароптал. Край буферной зоны, тихо подсказал Илья, между городом и дикими землями. Старые выработки. Та самая местность, куда нам еще вчера запрещали выходить под угрозой изгнания из клана. Связь возобновили через резервный канал, продолжал мастер Гилла. Доложили о массовом нападении тварей, привлеченных Ноктиумом. Есть потери. Остальные держатся в укрытии, но долго не протянут. Запросили подкрепление. Он выдержал паузу. Смотрел прямо на меня. Стажер Ром, по приказу главы лунных стражей ты временно прикреплен к оперативной группе. Состав группы. Ты, Лия, Хван, трое боевиков старшего курса и трое лунных стражей. Глава группы, мастер-наставник Берхальд. Вопросы, какие задачи мы должны выполнять как стажеры? Спросил Лия. Пока что, смотреть и учиться, выполнять приказы старших товарищей, на рожон не лезть, все ясно, я кивнул, Хван, тоже, Лия, просто шагнула вперед и встала рядом со мной, Остин стоял в стороне, прищурившись, он не попал в группу, передвижение, на бронированной повозке, старого образца, но с теневым контуром, без роскоши, а цель, спросил кто-то, спасти тех, кто еще жив, защитить груз, и, если получится, зачистить периметр. Гилла сделал шаг назад и внимательно посмотрел на меня. Не геройствуйте. Особенно ты, Ром. Все разошлись, а мы принялись готовиться к выезду. Ремни, артефакты, особые перчатки, зачарованные для переноса Ноктиума. Мне выдали новую защитную броню и наручи с печатью лунных стражей, временные, но все равно было странно их носить. Словно чужая тень сидела на запястье, а моя, ревновала. Наставник Берхальд, старый боевик с протезом на левой руке, проверил наш багаж и сказал, в секторе 2-7 обычно бывает просто, далековато от настоящих диких земель. Странно, что отряд застрял, но поглядим, что там случилось. Стажеры, вы считай, сегодня на экскурсии, далеко зарубаться вам рановато, а так хоть вживую посмотрите, с чем придется иметь дело дальше. Я кивнул. Рядом Лия подтягивала ремни и молча смотрела в темное небо. Первая настоящая миссия, пробормотал Хван с улыбкой. Повозка гремела, артефактные колеса подрагивали от магического напряжения, и вибрация ощущалась даже сквозь укрепленное сиденье. Внутри пахло пылью и металлом. Нас было 9, трое, новички. Я, Лия, Хван, трое, бойцы старшего состава. Рикан, Тира, Аул. Мастер-наставник Берхальд из лунных стражей сидел впереди рядом с возницей, приглядывая за нами, как ястреб. И еще двое, настоящие лунные стражи. Они ехали молча. Один, смуглый с гладко выбритой головой, с наплечником, изрезанным отметинами миссии. Другая, женщина с седыми прядями в собранных косах, невысокая, жилистая, с темными глазами. У обоих на форме красовалась эмблема ранга тень. Даже старшие рекруты смотрели на них из-под лобья, с уважением и опаской. Мы с Хваном сидели ближе к двери, рядом с Лией. «Слышал, что во втором круге секторов этих тварей стало вдвое больше», — сказал Хван. «Может, их кто-то стравливает, или подкармливает, или они просто начали умнеть», — тихо бросила женщина-страж. Ее голос был как шелест клинка, когда вытаскиваешь его из ножен. Хван сглотнул. «Бывает и такое?» — спросил он чуть тише. «Если ты спрашиваешь, значит, еще не готов это знать», — ответил Лысый. Он не смотрел на нас все время, пока он говорил. Его глаза были прикованы к отслеживающему кристаллу у стены. Индикатор Ноктиума. Там слабо мигал красный огонек. Я чувствовал, как сгущался воздух. Здесь, в этой повозке, собрались люди, для которых смерть не угроза, а статистика. Кто умеет говорить с тенью и получать ответ? Почему мы? Вдруг спросил я. Почему именно нас троих? Рикан пожал плечами. Тебя прислали по приказу, Лия, потому что хочет доказать всем, что способна на большее. Ахван, потому что у него, как оказалось, есть яйца. Спасибо, хмыкнул Хван. Поставлю свои яйца на герб. Тира скривилась. До герба тебе еще дожить надо. Ты как будто хочешь, чтобы не дожил. Слово за слово, кабина наполнялась напряжением. Я смотрел на Лию. Она молчала, но потому, как ее пальцы касались ножен, я понял, она ужасно нервничала. Тень за ее плечом чуть подрагивала, неуверенная, но готовая. «А ты?» – спросил я женщину-стража. «Нам говорили, что эта миссия больше похожа на прогулку. Вы с нами тогда зачем?» «Чтобы ты вернулся живым», – ответила она. «На тебя положил глаз сам Сойер, а Сойера лучше не расстраивать. Шутка, угроза или предупреждение?» Повозка замедлилась. Сквозь щель я увидел. Дорога сменилась, песчаная, засыпанная мелкими обломками, с вкраплениями черного пепла. Сектор 2-7 начинался здесь, за ним, уже граница с дикими землями. «Почти на месте», — бросил наставник Берхальд. «Я почувствовал, как дрогнула тень внутри меня, не от страха, от узнавания, как будто она уже была здесь. Буферная зона между Эльбигаром и дикими землями, угасающий ноктиумовый карьер, старые шахты, полуразрушенные ангары, в воздухе, гарь, пыль, кровь и пульсирующее напряжение магии. Мы прибыли слишком поздно, и теперь видели последствия нападения. Один из грузовых фургонов лежал на боку, пробитый когтями и челюстями, как консервная банка. От кабины осталась только груда искореженного металла. Вдоль бетонной насыпи виднелись сгоревшие тела, черные, как зола, едва различимые в пепельном тумане. «Не отставать и не сходить с дороги», — предупредил Лысый. Лия шла чуть впереди. Она молчала, сжимающая рукоять короткого клинка, а ее тень постоянно крутилась, ища источники угрозы. Хван наглядывался на каждый шорох, но не терял самообладания. Мы здесь были не одни. Лунные стражи, опытные бойцы в броне с эмблемами полумесяца на плечах, шагали впереди. Женщина держала в руках артефакт щупальца, извивавшиеся в такт ее дыханию, Лысый, громоздкую артефактную секиру, обмотанную какими-то живыми лентами. От них веяло тьмой, как от гниющих корней слишком древнего дерева. Не люди, словно призраки былых битв, ставшие плотью. «Контакт», — коротко бросил Лысый, резко повернув голову. «На первую четверть. Четыре твари. Стажеры, назад». И твари появились. Они словно возникли из воздуха, из теней, которые отбрасывали старые постройки. Переливчатые, с костяными гребнями, перепончатыми конечностями и пустыми глазницами. Они двигались скачками, неестественно быстро. Одна прыгнула на обломок техники, другая, вбок, к насыпям, пытаясь обойти нас с фланга. «Контурный строй!» — крикнул магистр. «Не дать им зайти в тыл!» В этот момент я впервые почувствовал, как откликается клинок тень шаль. Он сам сорвался с ножен и метнулся мне в ладонь, вспыхнул бледно-голубым свечением. Его лезвие отзывалось на мою злость, на мое напряжение, не заглушая их, а усиливая и направляя. «Слева!» — закричал Хван. Я успел развернуться и поймал первую тварь на клинок. Противный хруст, пульсация, толчок, и меня отшвырнуло на несколько метров. Спина ударилась о каменную балку. Я поднялся, задыхаясь, и рванул вперед снова. Лия сражалась, как стихия. Ее теневое копье было частью тела. Наконечник выныривал, рассекал, исчезал. Тварь бросилась на нее сбоку, я успел, перехватил, отбил удар, вклинился между ней и чудовищем. Клинок вспыхнул, и я разрубил тварь, разом, по диагонали. Справа один из лунных стражей отмахивался от особенно крупной твари, та словно сплеталась из щупалец и костей. Я увидел, как ее лезвие пробивает броню доспеха бойца, и он пошатнулся. Без раздумий, шаг, выпад, удар. Ром, отставить, это охотник, он тебе не по зубам. Поздно. Мой клинок уже вонзился твари в бок, вспарывая чешую и внутренности. Тварь заорала, а потом растворилась, как дым. «Помощь!» — крикнул раненый страж. Женщина, хрипя и отбиваясь от еще двух тварей, активировала магическую печать и погасила вспышку пламени на левом плече. Хван прикрывал отступающих сборщиков. Он подхватил одного из них, совсем еще молодой парень был ранен в бедро, и, чертыхаясь, вытащил его к заваленному ангару. «Осталась одна!» — крикнула женщина. «Где она?» «Скрылась. Изучаю». Ответ пришел раньше слов. Из-под земли, как будто разорвали камень, вырвалась последняя тварь. Она была вдвое больше остальных, изрезанная арматурой, с когтями в две ладони длиной, и направлялась прямо к Лии. Девушка замешкалась. Скользкий бетон, кровь, тень, неважно. Она поскользнулась. «Лия, я рванулся вперед. Вместе со мной, женщина-страж, и мы успели». Я прыгнул, врезался в тварь плечом, прокрутился, ударил в бок. Она зарычала. Я встал между ней и Лией. Пустота в ее глазах смотрела прямо на меня. Тень Шаль заговорил. Не словами, жаром, звоном, отголоском чего-то древнего. Я поднял клинок, и он запел. А я, словно начал понимать этот древний язык. Я ударил. Снова. И снова. Лунные стражи отрезали тварь от остальных. Рикан оттащил перепуганную Лию туда, где Хван и другие бойцы занимались ранеными сборщиками. И все кончилось. Слишком быстро, я только вошел во вкус, на месте твари остались лишь воронка и испарение, на месте моей ярости, пустота и звон в ушах. Лунные стражи огляделись, оценивая обстановку. «Зачищено», — прохрипел лысый, а его коллега хмурилась, глядя на кристалл артефакта. «Таких тварей не должно здесь быть, они обитают глубже в диких землях и сюда обычно не выходят. Значит, что-то их привлекло», — отозвался лысый. Он устало привалился к высокому валуну и принялся латать свою рану. Или, наоборот, что-то там, в глубине, их встревожило, раз они пришли сюда, ответила женщина. Она тоже перевязала волосы и снова уставилась на артефакт. Высокая концентрация грязного ноктиума. Странно, это месторождение считается выработанным. Осталась только ноктиумная пыль. Берхальд с рекрутами тем временем оказали спасенным первую помощь. Хван помог дотащить выживших сборщиков до нашей бронированной повозки. Алия медленно подошла ко мне. У нее дрожали пальцы. «Жив?» Она едва тронула мое плечо. Я кивнул. «Ага». Она подошла еще ближе, так, что я услышал ее дыхание, и прошептала. «Они не должны были разрешать тебе вмешиваться, зная это, но позволили. Лунные стражи ничего не делают просто так. Думаю, у них был приказ от Сейра отправить тебя прямо в бой и посмотреть, что получится». Я коротко кивнул. «Получилось неплохо, тебе не кажется? Теперь у них будет еще больше вопросов к твоей подготовке, как и у меня». Она отошла, чтобы помочь устроить раненых сборщиков. Берхальд со старшими рекрутами извлекли контейнеры с добытым ноктиумом и создавали вокруг них защитные контуры. Даже трясти лишний раз это вещество нельзя, могло рвануть. Позади шел лунный страж, раненый, но живой. Он подошел ко мне и положил руку мне на плечо. «У тебя дар, парень», — хрипло сказал он. «Я доложу командиру обо всем, что видел. Я не знал, благодарность ли это, или предупреждение, но мне, черт возьми, понравилось. И в этой кишащей тварями и опасностью пустыни почему-то я почувствовал себя, как дома». Воздух был густым от пепла и выгоревшего ноктиума. Над головой, черное небо, прорезанное тонкими ветками искусственных прожекторов. Звезды сияли тускло, будто сквозь вуаль. Мы ждали другой транспорт. Выживших сборщиков погрузили в наш броневик и отправили в город первыми. Лунные стражи, молчаливые, как камни, сидели чуть в стороне, перевязывая раны особыми повязками. Артефакты из башни белой ткани мгновенно останавливали кровь, обеззараживали и усиливали регенерацию. Наставник Берхальд подошел ко мне, тяжело опираясь на древко артефактного копья. Его лицо, иссеченное шрамами и гарью, не выражало ничего, но в глазах, темных, без блеска, что-то дрогнуло. «Ты сегодня показал, на что способен, Ром, и я вижу, что ты опасен», — сказал он негромко. «Я это почувствовал, когда ты ударил ту тварь. Ни страха, ни сомнения, только удар, и твари тоже это почувствовали. Разве у них есть чувства, куда более развитые, чем может показаться? Твари разные, высшие и вовсе способны коммуницировать между собой, собирать войска из низших и направлять их в бой. За столько лет в этой пустыне они почти что образовали собственную цивилизацию. Интересно, отозвался я, где я могу больше почитать о них? Лунные стражи все тебе расскажут, если ты у них приживешься. Он развернулся и ушел, не попрощался, не пожал руку. Но в этом было больше уважения, чем во всех словах Остина. Я присел на уцелевшую балку. Хван плюхнулся рядом, вытирая лоб. Он был в саже и крови, но глаза у него сияли. «Представляешь, если нас обоих возьмут в лунные стражи?» Он усмехнулся. «Я слышал, магистр Сойр уже сделал запрос в совет. Решение будет принимать сам герцог. Если честно, плевать на герцога. А вот от кружки доброго грибного эля я бы не отказался». Хван широко улыбнулся. «У меня еще завалялось несколько лунаров, так что сегодня выпивка с меня». Лия подошла к нам, не села, не улыбнулась, просто встала напротив, держа шлем под мышкой. «Транспорт приехал», — тихо сказала она. «Давайте шевелиться». Возвращение не сопровождалось триумфом. Мы ехали в молчании. Бронированная капсула не издавала ни звука, колеса шли мягко, и только слабое гудение защитных амулетов напоминало о том, что мы вообще куда-то двигались. На внешнем периметре нас досматривали сдержанно, охрана уже получила сводку. Один из бойцов, узнав меня, отступил на шаг, будто не знал, поклониться или сделать вид, что не заметил. Второй лишь бросил короткое: «Вон тот, никто». «Но теперь, говорят, с личным клеймом. Он тварь убил». «Сам», — вмешался Хван. «Прояви уважение». Стражники уставились на меня с любопытством. «Серьезно? Сам тварь убил?» Я пожал плечами. «Ну да, мы же для этого в сектор и поехали». Мы пересекли внутренний пропускной пункт, и я почувствовал, воздух снова стал другим. Здесь пахло не гарью и кровью, а влажным камнем и тишиной. Альбигар принимал нас обратно в свои объятия. Лунные стражи вышли первыми и тут же отправились докладывать. Берхальд увел рекрутов на осмотр и разбор полетов. Я вышел последним, едва заметно прихрамывая. Все же тварь немного меня зацепила. В пылу битвы не заметил, но сейчас нога начинала болеть. У меня на пути выросла фигура в мантии, Салине. Я узнал ее маску. Рядом с ней стоял Тарин Сойр, мой патрон в лунных стражах. Высокий, сухощавый, с волосами, собранными в идеальный пучок, с чернильной печатью клана на горле. На поясе древний клинок, руки в перчатках. Он посмотрел прямо на меня. «Ром», — произнес он негромко, — «герцог хочет тебя видеть». «Сейчас», — глава 7. Путь до дворца герцога казался бесконечным. Мы двигались в молчании, ни Салине, ни мастер Сойер не желали объяснить, зачем меня вызвал глава клана. Казалось, даже ветер в квартале ночного клана замер. Дворец герцога Варейна был сложен из черного камня, цветного стекла и магических символов. Острые арки, уводящие взгляд вверх, окна с витражами, отливающими лунным серебром, и зловещая сдержанность фасада не казались гостеприимными. Здание стояло на возвышении, над всем кварталом и частью города, словно безмолвный наблюдатель. «Заходи», — коротко бросил Сойер, когда перед нами расступилась стража. «Не задерживайся, герцог не любит ждать». «Сложно его за это осуждать», — отозвался я. «Сдайте оружие», — потребовал один из охранников. Я удивленно вскинул брови. «Так положено», — сказал Сойер, но тут же обратился к охране. «Клинок древний, не касайтесь его голыми руками». Я отдал тень шаль на хранение стражникам и шагнул под гигантскую резную арку вслед за Салине и Сойером. Внутри было тихо, как в музее. Каждый звук, даже дыхание, казался нарушением древнего порядка. Меня провели через несколько залов, где стены украшали гербы и старые знаки, символы стихии, вырезанные на темном металле. Я узнал луну, огонь, глаз, пламя и нечто похожее на искаженную тень, выгравированную так, что она казалась подвижной при каждом колебании света. В одном из таких залов, длинном, узком, без окон, меня, наконец, оставили. «Жди», — шепнула Салине. «Тебя пригласят в кабинет герцога. Держись с достоинством». Я остался один. Зал был пуст, лишь стены украшали гобелены с масштабными батальными сценами, весьма искусно выполненные. И тогда он вошел. «Герцог Варин, Впервые я увидел его близко. Он был не стар и не молод, точнее, возраст его вообще не имел значения. Высокий, с прямой спиной и ледяными глазами, в которых будто навсегда застыла ночь. Волосы, темные, длинные, зачесаны назад. Плащ с вышивкой серебром не шевельнулся, хотя сквозняк прошел по залу. Он остановился в нескольких шагах от меня, изучая. «Ром», — сказал он наконец, — «без фамилии, без происхождения, без ранга. И все же, с подчиненной тенью и древним клинком. Интересно». Я выдержал его взгляд. В его голосе не было угрозы. Он звучал, как хорошо наточенный клинок. Сухо, точно, спокойно. Но опасность чувствовалась на уровне кожи. «Герцог», — я лишь слегка склонил голову в приветствии. «Идем в кабинет». Кабинет герцога оказался не менее величественным, чем другие залы дворца, но сдержанным в оформлении. Потолок сводчатый, с росписями ночного неба, стены обшиты темным деревом, старинные светильники отбрасывали мягкий янтарный свет. Герцог уселся за огромный письменный стол. «Присаживайся», — произнес он спокойно, указывая на кресло напротив. «Нам стоит поговорить, рекрут». Я сел, держась прямо, стараясь не смотреть на украшения на стенах, ни на черно-серебряный меч в витрине, ни на старую карту диких земель, отмеченную пятнами бурого. Знал, чем больше взгляда в сторону, тем слабее ты в его глазах, хотя экспонаты там были весьма любопытные. «Ты оказался в центре весьма любопытной истории, Ром», — начал герцог, «и, боюсь, чем дальше, тем она загадочнее. Расскажешь мне, как попал к нам?» Я ответил, как всегда, ровно то, что помнил. Очнулся в пустыне, днем. Меня подобрали патрульные, оружия при мне не было, документов, тоже. Когда рамка не определила мой уровень ноктиума, лазурный капитан из дневного клана велел доставить меня в башню белой ткани для обследования. Там маги выяснили, что моя аура была заблокирована, и предприняли попытку ее перезапустить, так они выразились. Вроде получилось. Затем я познакомился с магистром Селине и вскоре оказался здесь. «Это ты говорил уже троим наставникам, двум магистрам и моему представителю», — заметил Варин. «Но лишь это». Он поднялся и подошел к широкому стрельчатому окну. Отсюда были видны отдаленные кварталы Альбигара, цепь оборонительных башен и за ними, черно-серый горизонт диких земель. Герцог говорил, не оборачиваясь. «Ты знаешь, что произошло в диких землях 10 дней назад?» Я покачал головой. «Насколько мне известно, там каждую ночь происходит что-то нехорошее». Герцог хмыкнул. Отряд дневного клана исчез по дороге из города Форт Юниц. Что интересно, отправились они без предупреждения и без заявки на сопровождение, хотя подобный путь требует обязательного участия бойцов нашего клана. Солнцерожденные покинули границы Альбигара, направились в западные секторы и не вернулись. Он сделал паузу, подходя ближе. Среди исчезнувших, двое принцев, родных сыновей главы клана солнцерожденных. «Думаешь, дневной клан поднял тревогу, заявил о пропаже, объявил поиски?» Варин усмехнулся, безрадостно. «Они молчат. Доминус, глава дневного клана не сделал ни одного заявления, и примерно в это же время тебя находит. В секторе, который находится как раз на предполагаемом пути отряда солнцерожденных, одного, с тенью и оружием, которое не должен был поднять ни один рекрут. Я приподнял брови. Думаете, я с этим связан?» «Думаю». Герцог приблизился. В его взгляде не было злобы, только интерес. «Я уверен, что связан. И солнцерожденные, судя по их действиям, считают так же. Они же не идиоты. Как угодно, но не идиоты. И неудивительно, что они хотят тебя вернуть любой ценой. Даже ценой конфликта с нами. А они явно хотят». Я вспомнил Альтина. Его тон, его ультиматум, его страх. «Они нервничают», — продолжил герцог. «А когда нервничают те, кто считают себя рожденными властвовать, это всегда опасно». Он пошел вдоль стены, проводя пальцами по вырезанным знакам. Один, в форме глаза, засветился на мгновение. «У тебя есть настоящее имя, Ром, и прошлое. Ты стал интересен слишком многим. И если ты не вспомнишь, кто ты, за тебя это сделают другие. Напридумывают удобную историю, чтобы повесить на тебя все грехи, и начнут делить между собой, кусками. Я знаю Доминуса и его приближенных. Если они решили заполучить тебя, то не остановится, даже если для этого придется поставить на уши совет Альбигара». Я сжал кулаки и криво улыбнулся. «Желаю им удачи. В клане лунорожденных тебе еще не доверяют, но дали шанс проявить себя. Мы готовы принять всякого, от кого будет польза. А ты, судя по тому, как лихо расправился с тварью во время вылазки, вполне можешь принести ее клану. Я шагнул ближе. Так почему вы не прогоняете меня, или не отдаете тем, кто требует? Можно было легко избежать конфликта с санцерожденными, отдай вы меня тому же молодому лорду Альтину. Ему так не терпится заполучить меня, что его люди притащились аж к воротам лунного квартала. Герцог усмехнулся, без злобы, с усталостью. Потому что в тебе есть нечто, что-то, чего мы давно не видели. Мне любопытно, кем ты станешь, Ром Безродный. Пока ты для меня интереснее, чем опаснее. Кроме того, мне самому хочется выяснить, как ты связан с пропажей двух любимых сыновей Доминуса. И если ты настолько важен для дневного клана, значит, для меня еще важнее. И пока ты под моей защитой, никто тебя не тронет. Но защита – обоюдный контракт. Вот мы и подошли к сути дела. Что вы хотите, герцог? Спросил я прямо. Правду. Когда она к тебе вернется, я хочу знать ее первым. Расскажи мне все, что вспомнишь. Ни Салине, ни Сайру. Мне. А пока он выпрямился, подошел к письменному столу и положил на него лист бумаги. Вот рапорт главы лунных стражей Сайра. Он рекомендует тебя к продолжению стажировки. Результаты впечатляют. Так что оставайся в лунных стражах. Делай, что скажет наставник. А сейчас иди со мной. Герцог провел меня в длинный полутемный зал с колоннами, уходящими в полумрак. Где-то в стенах мягко гудели встроенные узлы стабилизации магии. Это не была боевая арена, не тренировочная площадка, скорее, нечто ритуальное. Герцог остановился возле стены, украшенной барельефом. «Расскажи мне о тень шале», — велел он, — «о том, как ты его впервые активировал». Я чуть помедлил, формулируя слова. «Герцог должен был стать моим союзником, и пока что ему не следовало знать обо мне все, вооруженный. Я почувствовал его», — сказал я, — «словно голос, зов. Я увидел его и понял, что это, мое. Он ждал меня. Я протянул руку, и он сам лег мне в ладонь». Герцог ничего не сказал, только сделал жест, и два стража принесли из боковой двери длинный, темный кофр. На его крышке – символ ночного клана и знак герцога. Осторожно, почти с благоговением, они раскрыли его. Мой тень-шаль лежал внутри, короткий меч с изогнутым матово-черным лезвием. Рукоять простая, без украшений. На горде едва различимы переливы рун. Лезвие было странным образом полупрозрачным, при взгляде под углом оно теряло четкость, как будто хотела исчезнуть. «Одно из лучших творений клана пламенников», — выдохнул герцог. «Превосходная работа». «Согласен». Стражники поставили кофр на каменный стол и с поклонами удалились. «Возьми его», — сказал герцог. «Я хочу увидеть все сам». Я подошел и протянул руку. Как и в тот раз, металл вспыхнул слабым светом в зоне касания, и тень шаль, будто узнав меня, подался сам, не выскочил, не сорвался, а мягко лег в ладонь. Герцог смотрел с интересом, который больше не скрывал. «Потрясающе!» – пробормотал он. «Он реагирует. Без призыва. Без ритуала. У тебя с ним связь глубже, чем просто привязка к владельцу. Такое возможно только если оружие создавалось под определенного владельца. В старые времена маги-воины при ковке оружия отдавали собственную кровь и частицу своей тени, чтобы клинок подчинялся только хозяину. Но ведь это невозможно, не так ли?» – улыбнулся я. «В моем случае», — герцог покачал головой, — «ты явно не тот, кем кажешься, Ром. Я не изучал его до конца», — признался я, — «но когда я с ним, я чувствую себя иначе, словно часть меня наконец-то встала на место». Герцог кивнул и поднес руку к одному из стабилизаторов. Рядом со мной замерцал воздух, из него сложилась сфера, призрачная арена, иллюзия, но наполненная магией. «Покажи мне свою тень», — сказал он. Я вдохнул и позволил энергии, спящий внутри, течь в клинок. Тень шаль отозвался мгновенно, из его лезвия в воздухе выкристаллизовалась полуфантомная фигура. Моя тень, она не была точной копией меня, скорее, моим отражением, магическим эхом. У нее не было лица, но сохранялись очертания моей фигуры, да и двигалась она, как я, но быстрее, точнее. Горящие синим огнем глаза и хищный оскал, вот это у нас было общее. Герцог обошел фантом по кругу, внимательно изучая. «Это необычная тень», — произнес он наконец. «У большинства рекрутов она примитивна, требует усилия и нестабильна. Но у тебя...» Он щелкнул пальцами. Сотканная из мрака фигура развернулась к нему. Он поднял руку, и та замерла, будто ждала нападения. Герцог отошел на пару шагов, и тень отступила, вернувшись за мою спину. «Она сама защищает тебя. «По собственной воле», — задумчиво сказал герцог, — «такое поведение теней свойственно лишь зрелым магам с высоким резонансом, что в который раз подтверждает твою уникальность». Он подошел ближе и кивнул на тень шаль, сохраняя связь с этим оружием, не позволяя никому заставить тебя его сдать, даже Салине, даже наставникам. Оно твое, и, похоже, единственное, что может связать тебя с тем, кем ты был раньше. Я дарую тень шаль тебе в пользование, пока клинок не решит выбрать другого хозяина. Я кивнул. Благодарю, герцог Варин. Есть старая сказка, добавил герцог, глядя на барельеф. На стене застыли десятки магов и воинов из камня. Когда-то, еще до столкновения и образования кланов, один из ночных магов владел клинком, выкованным из металла, найденного в сердце упавшей звезды. Тот клинок исчез вместе с хозяином. Он повернулся ко мне, не вздумая исчезнуть, как он. В Альбигаре ночь наступает не сразу. Сначала блекнут узлы в уличных фонарях, будто город сам решает прикрыть глаза. Затем багровеют стеклянные купола, под которыми лениво замирают общественные сады. Башни магов стихают, приглушая голоса заклинаний. Ночная тишина – не пустота, а особая форма напряжения. В ней слышно больше, чем днем. Мы сидели с Лией на парапете крыши. Ни один наставник не разрешил бы это официально, но Лия, как и я, умела находить обходные пути. Она принесла фляжку с чаем из ночной розы, два пледа и молчание. За последнее я был особенно благодарен. Мне хотелось спокойно подумать. «Ты в курсе?» – наконец произнесла она, «что ты чертовски подозрительный тип. Только один из длинного списка», – отозвался я. «За сегодня меня подозревали в связи с Доминусом, в шпионской миссии, в воровстве артефакта и в убийственном шарме. Так что именно в этом абсурде тебе кажется наиболее подозрительным? Последнее, полагаю», – она фыркнула. «Я видела, как на тебя смотрят девчонки в башне. Это потому, что я единственный, кто не носит шлем. Они у вас дурацкие». Лия усмехнулась, но через мгновение вновь стала серьезной. «Не у вас, а у нас, Ром. Я хочу тебя кое о чем спросить. Только скажи честно». Я кивнул. «Когда мы были на вылазке, ты не просто сражался. Ты двигался, как будто в точности понимал, что нужно делать, какую тварь куда бить. Не как новобранец, а как тот, кого тренировали с детства, причем в диких землях. Кто уже прошел все это однажды? Твое тело все знало раньше разума». Я задумался. Это чувство действительно было. Незнание, инстинкт. Когда клинок входил в ладонь, я чувствовал, куда двигаться, как поставить ногу, куда уйти, чтобы не попасть под удар твари, как вспороть ей брюхо, чтобы она затихла навеки. Никаких воспоминаний, но абсолютная уверенность в каждом движении. «Возможно, я был воином», — тихо сказал я, — «до того, как тебя выбросили в дикие земли», — закончила она за меня. «Да, возможно, но и там ты выжил, а это почти невозможно в одиночку». Мы снова помолчали. Я сжал ладони. Холод парапета проникал под плед, но внутри было жарче, чем должно. «Не думаю, что я должен был выжить. А чем ты?» «Не думаю, что оказался в диких землях просто так. Возможно, я должен был от кого-то избавиться. Или же хотели избавиться от меня. Не уверена, что понимаю тебя», — отозвалась Лия и отхлебнула чаю из фляги. «Я пока что тоже не уверен. Просто предположение. Мы долго смотрели на город внизу. Альбигар во тьме — это как разлитая тушь, по которой кто-то водит невидимым пером. Где-то вдалеке гудела магическая платформа, возвращавшаяся в квартал Солнцерожденных. Я посмотрел на Лию. Мне нужно кое-что узнать. О тень шали, о металле, из которого он сделан, о мастере, который его перековывал. И я думаю, что найти эту информацию можно только у пламенников». Лия хмыкнула. «Конечно, ты хочешь к пламенникам, а не в библиотеку, ни к теургам, ни к архивистам, а в сердце огненного клана. Потому что пламенники делают оружие, они знают металл, и они ведут летописи ковки. У них должны были остаться сведения о прежнем владельце». Она кивнула и, не спрашивая, сказала: «У меня есть знакомый, его зовут Аркис, мастер по древнему железу. Он служит при храме оружия. Это не музей, не кузница, а что-то между. И да, он ворчит, как сварливый дед, но знает больше любого библиотекаря». Я сдержал благодарную улыбку. «Завтра пойдем, завтра у нас короткий день. Выйдем в город, успеем до заката. Получим временные пропуски. Я тебя проведу». «Спасибо», — сказал я. Она посмотрела на меня и чуть-чуть улыбнулась. Только попробуй потеряться. Я не хочу бегать за тобой по всему Альбигару. Я ухмыльнулся. А жаль. Знаешь ли, приятно, когда за тобой бегают симпатичные девицы. Город начинался с шума. Каждый квартал Альбигара звучал по-своему. Где-то шепотом заклинаний лекарей, где-то хрустом магического стекла в артефактных мастерских, где-то шелестом бумаги и приказов. Но квартал пламенников не шептал. Он рычал, пел и гудел, как огромный зверь. Даже воздух здесь был другим, горячим, с медным привкусом, как будто из самих улиц испарялся металл. Мы с Лией шли по центральной магистрали, огражденной защитными барьерами. По обе стороны дороги пылали кузницы, фонтаны искр выбивались из артефактных труб, маги в защитных накидках управляли пламенем, словно прирученным зверем. Над головами медленно вращались вентильные купола, тяжелые, дымные, будто крыши тоже дышали жаром. «Добро пожаловать в Ковку», — сказал Илья, чуть приподняв ворот своей накидки. «Здесь не заблудишься. Просто иди на запах металла и гул мехов. Мы прошли пост пламенников», показав временные жетоны. Стражник в черно-красной броне и налобной повязке со знаком пламени нехотя кивнул, едва глянув на документы. «Тебя тут не любят», — заметил я. «Моя мать была из пламенников», — отозвалась Лия, «пока не перешла в ночной клан. Такое не приветствуется. Кланы редко отпускают своих». Храм оружия возвышался посреди квартала. Здание было сложено из черного и красного камня, а фасад украшали барельефы. Сцены Ковки, силуэты бойцов, высекающих магию из раскаленных клинков. Над входом пылал алыми буквами девиз «Оружие все помнит». Внутри храм напоминал одновременно выставку и святилище. Стены были уставлены артефактным оружием. Копья, клинки, щиты, кастеты, кнуты с вплетенными рунами. Многие – зачарованные, некоторые – явно древние. Пространство гудело, будто каждое лезвие шептало свою историю. Мастер Аркис встретил нас у центральной витрины. Он был высоким, сухощавым, с пепельной бородой и глазами, похожими на застывшие угли. Его одеяние тоже было странным. Ни мантия, ни броня, а сплетение кожаных ремней, тканевых нашивок и металлических знаков. На груди – знак пламенников. Три переплетенных языка пламени, образующих острие копья. «Опять пришла глазеть на артефакты», – проворчал он, едва глянув на Лию. «Или притащила парня, в которого влюбилась, чтобы я тебя благословил». Я усмехнулся. «Что ж, Лия предупреждала, что этот Аркис, то еще сварливый старый хрен». «Аркис», – спокойно сказала она, – «этот парень носит артефакт, который многие считали невозможным для использования». Старик скользнул по мне взглядом, затем уставился на ножны, в которых покоился мой клинок. «Покажи». Я молча вытащил и протянул ему тень шаль. Клинок, как всегда, чуть вспыхнул, когда я притронулся к нему. Но едва Аркис коснулся его пальцами в перчатках, металл дрогнул, сталь загудела, а воздух вокруг чуть затрепетал, словно вспомнил запах крови. Аркиса отбросило на несколько шагов, и он едва удержал равновесие. Мастер резко выдохнул. «Ох и норовистый, да это же...» Он поднял глаза на меня. «Глазам не верю. Он тебя слушается, тебя. Он, часть меня», — сказал я. «Его имя — Тень Шаль. Хвала жару», — прошептал Аркис. «Выходит, не зря один из ваших герцогов его тогда купил. Что ж, Лия, в кои-то веки ты пришла с чем-то интересным». Он жестом велел нам идти за ним. Мы прошли через зал рун, спустились по лестнице в архивы. Пахло гарью, чернилами и старым железом. В одном из залов стояли каталоги артефактного оружия, бесконечные стеллажи с пронумерованными фолиантами. Аркис долго рылся, наконец достал тонкий свиток, перевязанный красной лентой. Вот, записи Ковки. Исходный материал был найден 300 лет назад на развалинах старого форта. Мы нашли его обломанным. Магия внутри почти выгорела, но кое-что осталось. Здесь указано: перекован из фрагмента клинка мага или воина высокого ранга, найденного в развалинах форта Белый Утес. Металл редкий, он откликался на магию тени. Имя хозяина не установлено. Меч упрямый, тогда он никого не выбрал. В итоге его продали лунорожденным, потому что была очевидна связь с магией тени. Могу я взглянуть? Конечно. Раз Тень Шаль тебя выбрал, ты должен знать о нем все. Я забрал свиток. На обратной стороне затертая эмблема, смутно напоминавшая полумесяц, пересеченный всполохом пламени. Я чувствовал, как в груди что-то загудело, отголосок. Память не пришла, но клинок что-то знал. Знал, да сказать не мог. «Спасибо», — сказал я тихо, еще раз пробежавшись глазами по записям. «Это важно», — Аркис кивнул и вдруг добавил. «Если он тебя выбрал, парень, не предай. У древнего оружия есть душа. Старые маги и воины ковали клинки и вкладывали в них свою магию и кровь. Отдавали часть себя, порой лучшую часть. Если этот клинок решил тебе довериться, не подведи его». Словно подтверждая слова старого мастера, тень шаль тихо загудел у меня в ножнах. Мы вышли из храма, солнце уже клонилось к закату. Воздух все еще был горячим, но даже в кузнечном квартале начал дуть прохладный ветерок. Лия молчала, пока мы не дошли до фонтана у границы квартала. Наконец, она не выдержала. «Ничего не понимаю, Ром, как такое возможно? Такое оружие должно реагировать только на владельца, но ты не можешь им быть». Я пожал плечами. «Может, он принадлежал моему предку, если дело в крови или в тени?» — тихо добавила Лия. «У тебя очень странная тень». Глава 8. Зал наставников клана лунорожденных. Потолок, высокий и темный, скрывал резные своды, от которых тянуло прохладой. Магические светильники горели приглушенно, не рассеивая тени, а лишь очерчивая фигуры тех, кто сидел за стеклянным столом. Магистр Селине склонилась над чашей с дымящимся зельем. Слабая синяя дымка поднималась вверх, меняя форму, словно отражая настроение происходящего. «Он побывал у Варейна», — сказала Селине, не глядя на собеседника, «и вернулся с официальным разрешением продолжать занятия. Значит, герцог не счел его угрозой. Пока что, просто не стал избавляться от оружия, которое может быть полезным», — тихо отозвался магистр Алвар Трейн. «Не обольщайся, Селине. Герцог тоже не до конца доверяет нам, как и мы ему. Он – потомственный воин, а мы – маги». Селине кивнула. «Но этот юноша, Ром, в нем объединены воинское искусство и магия, как у истинных лунных стражей. Алвар, я видела его тень, видела, как клинок сам бросился ему в руку. Это – истинное чудо, дыхание древней, забытой магии. Безродный уже несет в себе то, что мы столетиями собираем по крупицам после столкновения». Магистр Трейн покачал головой. «Я знаю, что тебя всегда влекли древние знания, но будь осторожна, Селине. Если все пойдет дальше так, как идет сейчас, весь наш клан может оказаться в опасности. Солнцерожденные контролируют городской совет. Они сделают все, чтобы не допустить нашего возвышения». Селине подняла глаза. Ее лицо, как всегда, было спокойным, но в глазах плясали ледяные искры. «Пусть солнцерожденные боятся. Сейчас для них настали тяжелые времена. Пока не станет известно о судьбе дневных принцев, их клан уязвим. А мы уже слишком долго плавали в стоячей воде. Иногда ее нужно взболтать, чтобы поднялся ил. И я думаю, что Ром – именно та палка, которую мы боялись взять в руки». Трин недовольно поморщился. «Он пока что не один из нас, Селине. Какими бы успехами он ни блистал, его ядро нестабильно, происхождение туманно, поведение непредсказуемо. Он еще не лунный страж, ему нельзя доверять. А мне казалось, ты был одним из тех, кто первым голосовал за то, чтобы взять его в рекруты». В ее голосе промелькнула мягкая насмешка. «Тогда я полагал, что это жест милосердия, не более. Но теперь, все заходят слишком далеко». Магистр поднялся и отошел к окну. За плотными стеклянными створками мерцал спокойный пейзаж родного квартала, как будто город действительно спал. С тех пор, как появился этот Ром, все начало меняться. Слишком быстро. Дневной клан все чаще шлет шпионов и вынюхивает в нашем квартале. Ищут предлог, чтобы качнуть равновесие. И твой Ром – идеальный предлог. Селине улыбнулась. «Ты боишься, учитель? Я предчувствую», – тихо сказал Трейн. «Мы стоим на границе между двумя эпохами. И если сделаем шаг не туда, нас сметет». Селине подошла ближе. Пальцы ее мягко легли на плечо старика. «И все же, Ром может стать нашим щитом и мечом. Мы слишком долго были в тени солнцерожденных и позволили им взять под контроль почти весь Альбигар. Иногда нужно атаковать первыми. Иногда». Алвар Трейн вновь повернулся к ней. «Но если ты сделаешь ставку на него, то будешь нести всю ответственность. Он не просто ученик, он символ. Для кого-то – перемен, для кого-то – угрозы. И мы должны возглавить эти перемены, пока они не уничтожили нас самих». Я уже не считал, в который раз пересекал плац перед залом тренировок. За последние дни я почти привык к утренним марш-броскам и вечерним тренировкам на износ, к расписанию, где личное время – это роскошь, а сон – милость. Но сегодня все было иначе. Наконец-то нам назначили не практику, не физподготовку, а лекцию. Лекцию о тварях. Не скажу, что я обрадовался. После рейда, где я чуть не потерял и голову, Илью, я успел насмотреться на твари с избытком. Но все же вошел в зал, как положено, в форме, с планшетом и готовностью впитывать информацию. О, вот и новичок. Внутри уже собралась почти вся наша группа, стажеры, как и я, и старшие рекруты, которые успели уже поносить полевые доспехи. Я мельком оглядел их. Слева, хмурый Галлин, с тяжелой походкой и еще более тяжелым взглядом. Его всегда звали последним на тренировках, потому что он бил так, что инструкторы потом искали замену мишеням. Рядом с ним, близнецы Тар и Рион, весельчаки и задиры, а чуть поодаль, девушка. Она сидела, положив руки на колени, будто собиралась медитировать, а не слушать лекцию о смертоносных тварях. Темные волосы, стянутые в узел, отливали серебром. Две пряди обрамляли красивое лицо с точеными скулами и пухлыми губами. Неожиданно она подняла на меня глаза, внимательные, цепкие, изумрудно-зеленые, и чуть склонила голову в молчаливом приветствии. Лия, заметив мой взгляд, фыркнула. Я не успел спросить, в чем дело, как в зал вошла наставница. Невысокая, сухощавая, с темными глазами и полностью седыми волосами, хотя выглядела она не старше 40 лет. Как я понял, ранняя седина – один из побочных эффектов контакта с большими дозами ноктиума. «Встать!» — рявкнул кто-то, но наставница подняла ладонь. Голос у нее был негромкий, но резкий. «Садитесь. Меня зовут Иллара Рин. Я — лунный страж третьего ранга в отставке. Ныне — куратор подготовки по разделу существа диких земель. Слушать, записывать. Вопросы — после, когда я дам вам время». Мы открыли планшеты. Наставница щелкнула артефактным браслетом, и на стене развернулась магическая карта местности вокруг Альбигара, где красными точками были обозначены вылазки тварей. «Это актуальная карта за последние три лунных цикла», — пояснила женщина. «Начнем с классификации. Первый уровень — бесхозные тени, самые примитивные, сгустки инертной энергии, подпитываемые грязным ноктиумом, без разума, без плоти, блуждают вблизи разломов, боятся света, убиваются легко, но только оружием с серебряной гравировкой или артефактными элементами. Запомнили, обычная сталь их не берет». На экране появилась размытая запись. Человек с мечом врывался в серую пелену, искаженную в движении. Удар, и пелена рассыпалась, как дым. «Второй уровень, ползущие», — продолжала наставница. «Малые формы, плоть у них нестабильна, магическая подпитка, слабая, но они голодны. Они чувствуют ноктиум и стягиваются на его источники. Учитесь управлять внутренним балансом и не фоните незащищенными артефактами, чтобы не привлекать их». Я кивнул, вспоминая, как одна из таких тварей буквально оторвала бронепластину у сборщика, когда мы опоздали с прикрытием. Третий уровень – охотники. Больше, умнее, злее. У них уже есть зачатки сознания. Они не бросаются слепо. Они подстерегают. Один на один с охотником не справится даже боец первого ранга без опыта. Поэтому и вас не выпустят в дикие земли без экзамена. Именно они были в том секторе, куда нас отправили на экскурсию. Именно их когти прорвали стены бронированной повозки сборщиков. И именно один из них мог разорвать Лию, если бы я не успел вовремя. Четвертый уровень – искаженные, видоизмененные твари. Когда существо поглощает слишком много нестабильной энергии ноктиума и не умирает, оно становится чем-то иным, трансформируется произвольно. Их стоит бояться еще больше, потому что никто не знает, чем именно они станут и какие сюрпризы преподнесут. Последняя голограмма, неразборчивая, искаженная, но даже сквозь рябь было видно. Это не просто чудовище. Это существо, с волей, разумом, умными глазами. «Это высшая тварь», — тихо сказала та девушка с пронзительными зелеными глазами. Наставница кивнула. «Именно. Уязвимые места?» — спросил кто-то. «Нет универсальных. У каждой высшей твари свои слабости. Мы обучаем наблюдать, анализировать, бить в нужный момент, а не вслепую размахивать клинками. Все твари уровня охотников и выше смертельно опасны даже для лунного стража. Даже если сдадите экзамены и получите допуск к самостоятельной работе, не давайте статусу ослепить вас. Большинство лунных стражей гибнут или получают серьезнейшие ранения в первые 2 года после получения допуска». Рекруты переглянулись. По аудитории пронеслись шепотки. «Домашнее задание для самостоятельной подготовки», — объявила наставница. «Найти в библиотечном архиве полную классификацию и создать личный каталог тварей. Работа кропотливая и займет у вас много времени, но не ленитесь. Затем принесете мне конспекты на проверку. Это станет основой для подготовки к теоретическому экзамену по моему профилю». После лекции наставница подошла ко мне, внимательно посмотрела на записи в моем планшете, потом, на меня. «У тебя память бойца, запоминаешь по схеме, это хорошо, но будь осторожен, новичок, даже тот, кто хорошо видит карту, может не дойти до выхода. Жду результатов твоего исследования, появятся вопросы, ищи меня на первом этаже в корпусе лунных стражей». Я улыбнулся. «Благодарю, наставница». Я вышел в коридор, где уже толпились стажеры, и нос к носу столкнулся с зеленоглазой красоткой. От неожиданности она выронила планшет, и я ловко подхватил его. «Осторожнее!» Она моргнула, словно стряхивала с себя наваждение. «Так это ты, Ром, тот безродный, которого приняли вне очереди?» «Ага, так я и поверил, что она не знала, кто я». «Я Элвина Трейн». Я удивленно приподнял брови, услышав знакомую фамилию. «Да, родственница магистра Алвара Трейна, внучатая племянница. Что ж, рад знакомству, Элвина Трейн». Девушка слегка улыбнулась. «Лия говорит, ты спас ее от охотника». «Повезло проявить себя», — ответил я. «Просто сделал, что должен. Увидим, что ты сделаешь, когда повезет меньше». Она улыбнулась. Это не была усмешка, а, скорее, приглашение к испытанию. «А что сделаешь ты?» — улыбнулся я в ответ. «Надеюсь, тоже, что и ты в той вылазке. Спасу товарища и выживу сама. Достойно». Она посмотрела куда-то мне за спину и поспешно отвела взгляд. «Думаю, мне пора. Увидимся, Ром». Я обернулся и увидел Лию. Девушка стояла у окна вместе с другими рекрутами, но не слушала их болтовню. Она сверлила взглядом родственницу магистра. Я шагнул к ней, но тут же меня окликнули. «Эй, безродный». Я обернулся. Это был Галлин, тот самый, что бил тренировочные манекены так, будто те когда-то его обидели. Он вышел вперед, высоко подняв подбородок. «Говорят, ты подрался со Стином и выиграл». В голосе ни тени зависти, просто интерес. «Настороженный». «Не совсем так», — ответил я, стараясь держаться спокойно. «Мы тренировались, и он упал. Несколько раз». «Несколько раз», — эхом отозвались близнецы Тар и Рион, тут же появившиеся по бокам. Один, с искренней улыбкой, другой, с издевкой в голосе. «Он и сам все время падает», — добавил Тар. «Особенно в чернильной капле, когда переберет с настойками». Но с Ромом было громко. Половина корпуса обсуждала. «Остин ужасно не любит, когда его затмевают», — заметила еще одна девушка из старших рекрутов. «Так что береги спину, герой». Я только хотел ответить, когда почувствовал знакомое присутствие позади.